Матерь Агни-йоги. Нас утверждая, ушедших, и с нами вступая в общение, утверждаете незыблемость основания, то есть основ. Если дух может существовать вне тела, то и энергии его продолжают свою активность по принятому этим духом направлению. Так оно и есть в действительности. Освобождение от физического тела делает дух еще более свободным в выражении и проявлении своих энергий. Ведь для кого-то смерть воистину освобождение от ограничений плотного мира. Ведь не хочет понять человек, насколько связан он своим телом, которое надо передвигать, одевать, обувать, кормить и для которого надо строить жилище. Ведь все это отпадает со смертью тела, которое действительно освобождает дух для возможностей надземной свободы. И только связанности рабства у привычек тела и его потребностей, которые психический дух уносит с собою, мешают ему осознать радость свободы от тяжести плотной оболочки. Он считал ее своим «я», собою, и поэтому должен расплачиваться за свое заблуждение. Человеку даются возможности знать и добиться свободы, и только. Тупое отрицание мешает ему расширить сознание и сбросить с себя тяжкие цепи невежества.